वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Дорогие радиослушатели, сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом вайшнаве Шривасе Ачарье. Шриваса Ачарья является одним из членов Панчататвы, воплощения Кришны в Кали-югу, когда он приходит в виде своих ипостасей. Шриваса Ачарья – это джива-татва, проявление пограничной энергии Господа Шри Кришны. Также Шриваса Тхакур является воплощением Нарады Муни, олицетворение чистого преданного служения. Согласно желанию Господа, Шриваса Ачарья явился в этом мире до его явления. Это личность, которой поклоняются во всех трех мирах. Шриваса Ачарья и три его брата жили в Навадвипе, в городе, в котором явился Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Они постоянно воспевали имя Господа Кришны, принимали омовение в Ганге и поклонялись Господу три раза в день. Когда наступал вечер, Шриваса Тхакур и его братья начинали громкое воспевание имени Господа в своем доме. Их соседи-атеисты старались опорочить Шриваса Тхакура, объявляя его сумасшедшим. Они заявляли, что из-за него пропадет вся деревня. Дело в том, что тираничные мусульманские правители просто смели бы деревню с лица земли, если бы услышали, что люди громко воспевают имя Бога. Некоторые злые соседи угрожали, что они разберут дом Шриваса Тхакура и сплавят его по реке, лишь бы избавиться от Шриваса. «Только тогда, когда его здесь не будет, в деревне опять будет спокойно. А не то мусульманские правители будут пытать нас». Когда святые вайшнавы слышали такие угрозы от атеистов, они просто выражали свои сожаления Господу Кришне. Шри Адвайта Ачарья, услышав об этих новостях, сказал: «Слушая Шриваса Тхакура, я сделаю так, чтобы Господь Кришна явился перед всеми, и тогда Он будет учить атеистов любви к Богу». и благодаря молитве своего чистого преданного Господь пришел на землю в виде Шри Чайтаньи Махапрабху. Он явил множество своих игр в доме Шривасы Ачарьи. Очень многие из деяний Господа связаны с именем этого преданного. Однажды Шри Чайтанья пошел в дом Шривасы Пандита в Кумарахате. В это время Шриваса Пандит был погружен в медитацию на Господа Кришну. Гаура Сундара, Господь его жизни и объект его медитации, предстал перед ним. Шриваса Пандит упал на землю и выразил свое почтение Господу. Он прижал лотосные стопы Господа, а из его груди вырывались долгие вздохи любви. Господь поднял Шриваса Пандита и обнял его. Из глаз Господа потоками лились слезы божественной любви. Господь в течение некоторого времени оставался в доме Шриваса Пандита. Шриваса и его брат Рамай Пандит постоянно воспевали славу Господу, и тот чувствовал духовное воодушевление от их пения в экстазе. Шри Чайтанья очень любил обоих братьев. Они были подобны двум телам Господа. Шриваса Пандит по-разному доставлял удовольствие Господу, ведя киртаны, обсуждая Шримад-Бхагаватам и поддерживая соответствующие стандарты вайшнавского этикета. Именно в доме Шриваса Пандита Господь совершил некоторые из своих наиболее удивительных игр. Однажды Господь позвал Шриваса Пандита и наедине спросил о некоторых семейных вопросах. Шри Чайтанья сказал: «Я вижу, что ты никогда никуда не ходишь. Как ты умудряешься поддерживать свою семью? Может, тебе лучше принять саньясу?» Но Шриваса ответил: «Это выше моих сил». Чайтанья попросил объяснить, как он собирается поступать. Шриваса пояснил: «Я дал торжественную клятву, что если в моем доме будет совсем мало еды, то я непременно повешу камень на шею и пойду утоплюсь в Ганге». На что Господь ответил: «Что ты говоришь, о Шриваса Пандит? Неужели ты будешь поститься из-за того, что у тебя нет еды? Даже если богиня процветания Лакшми пойдет по какой-то причине просить милостыню, твоя семья никогда не узнает нищеты. Тому, кто постоянно медитирует на меня, никогда не придется ничего просить. Поэтому ты просто счастливо живи дома, а все требуемое автоматически придет к тебе». Однажды положение преданных в Навадвипе резко ухудшилось. Атеисты и грешники были озлоблены тем, что вайшнавы только то и делают, что воспевают святое имя Господа. Вскоре в Навадвипу дошли известия о том, что царь посылает две лодки с солдатами, чтобы схватить преданных, и Шривасу Ачарью в первую очередь. Шриваса Пандит закрылся в своем доме и начал возносить молитвы Нрисимха Деви, воплощению Кришны, которая защищает преданных. Но в этот момент к нему пришел Чайтанья и сказал: «На кого ты медитируешь? Неужели ты забыл, что я Всевышний Господь и оказываю покровительство всем своим преданным? Как сверхдуша я пребываю в сердце каждого, в том числе и этого правителя. И поэтому, если он и пошлет сюда солдат, то только с моего разрешения. Даже если они сюда и приедут, то я первый отправлюсь к царю и заставлю его повторять святые имена Господа». Тут Шри Чайтанья обратился к маленькой дочке брата Шривасса, Нараяне. «Нараяне, воспевай имя Кришны и рыдай в экстазе». И четырехлетняя девочка воскликнула: «О, Кришна!» и начала плакать, перестав воспринимать внешний мир. Так Шривасса Ачарья наконец до конца осознал, кем является Шри Чайтанья Махапрабху. Он полностью признал, что бояться ему в любом случае совершенно нечего, так как его обязательно защитит Всевышний. Шривасса припал к стопам Господа и начал возносить ему молитвы, которые подобны тем, что возносил Брахма. Господь Чайтанья часто устраивал в доме Шривасса Ачарьи экстатичные киртаны, совместное воспевание святого имени Бога. Завистливые и невежественные люди говорили, что преданные просто, наверное, очень голодны, и поэтому они собираются и всю ночь взывают к Господу. Но, несмотря на различные злые толки, дом Шривасса Пандита привлекал многих, и даже материалистичные люди хотели посмотреть на то, чем же занимаются преданные. Но для всех вход туда был закрыт. Однажды в дом Шривасса пробралась его теща и спряталась за несколькими корзинами в углу. Вечером, как обычно, начался киртан. Но на этот раз Господь не почувствовал обычного радостного настроения. Он сказал, что здесь находится какой-то посторонний человек, который своими низменными мыслями мешает им. Шривассачарья осмотрел гостей, но все они были преданными. Тогда он обошел дом и нашел свою спрятавшуюся тещу. Шривасса Пандит тут же повелел выпроводить ее на улицу. В другой раз к Шривассе Пандиту пришел один брахма. Он сказал, что всю жизнь соблюдал обет безбрачия, питается только молоком и фруктами, постоянно совершает аскезы и налагает на себя епитимьи. Он попросил Шривасса хотя бы краешком глаза взглянуть на великого Шри Чайтанья Махапрабху. Шривасса Пандит смилостивился над ним и разрешил ему укрыться в той комнате, где собирались преданные. Но во время киртана Шри Чайтанья опять почувствовал, что находится среди них незнакомый человек, человек с мирским складом ума. Шривасса сказал, что посчитал возможным разрешить благочестивому брахману посмотреть на Господа Чайтанью Махапрабху. Но тот ответил, что для этого недостаточно просто иметь вторую инициацию. Когда брахман услышал все это, он подумал, что действительно для того, чтобы удостоиться взглянуть на Господа, еще недостаточно всю жизнь соблюдать целибат и совершать аскезы. Когда он понял это, он сразу вышел из дома Шриваса Пандита. Но как только за ним захлопнулась дверь, Господь Чайтанья повелел срочно же вернуть его обратно, потому что теперь образ мышления брахмана совершенно изменился, и он стал настоящим вайшнавом. Дорогие друзья, сегодня мы рассказали вам о некоторых ярких моментах из жизни великого вайшнава Шривасы Пандита. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели. Звукорежиссер Наталья Турлова, автор передачи Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.